Глава 6. Соединившиеся магические глаза. После окончания трапезы мама начала бодро убираться, а отец с Иджисом вернулись в мастерскую и продолжили обучение кузнечному делу. Я уже не слышал раздававшегося в течение каких-то кратких мгновений голоса, да и звон в ушах тоже утих. Скорее всего, был использован ликс, но даже мои магические глаза не могли уловить, откуда именно исходил данный голос. Казалось, словно он раздавался прямо в моей голове. Мое сердце громко стучало, словно бурно встряхиваемое льющееся из основы магической силы. Ну так что будем делать дальше?» — спросила Элеонора. «Дадим оживить воспоминания о Верню пьяному состоянию Саши?» «Пока что данный вариант кажется наиболее надежным. Может, дать ей выпить немного больше?» Я посмотрел на Сашу, она со словами «Ну чего тебе?» немного смущенно отвела взгляд. Я тут же нарисовал магический круг, чтобы создать алкоголь. «Погоди!» — воскликнула Миша. Все присутствующие посмотрели на нее со задачными взглядами. Миша пристально смотрела на меня магическими глазами. «С твоей магической силой что-то не так?» «Ха?» Элеонора напрягла магические глаза и заглянула в мою бездну. «И вправду?» «Так, стоп, Анас, ты что, снова стал немного сильней?» «Что ты?» Это всего лишь побочный эффект того, что я вложил в себя основу Грэма. Моя основа проявляет скрытую в ней силу, чтобы уничтожить небытие. «Вау, так у тебя еще скрытая мощь была?» Шутя сказала Элеонора, но затем у нее появились сомнения. «А, ну и... что здесь не так, Мишенька?» «Усиление не сулит ничего хорошего», — сухо сказала Миша. «А почему? Ему ведь тогда проще будет всяким негодяем раздавать?» «Я тоже... хочу стать сильней!» — твердо заявила Зессия, подняв руку. «Бездна магической силы Анаса, вероятно, превосходит пределы того, что может выдержать этот мир». Элеонора посмотрела мне в лицо с ошеломленным видом. «Чем сильнее он становится, тем труднее ему сдержать свою силу», — сухо сказала Миша. «Чтобы не разрушить мир, льющийся магической силой». «Хм, впечатляет». Магические глаза Миши стали значительно сильней. Она еще с момента нашей встречи обладала этим необычайным талантом, но сейчас ее способность заглядывать в бездну всего сущего вышла на совершенно иной уровень в сравнении даже с тем, на котором она была при первой нашей встрече. «Став слишком сильным, он не сможет сдержать свою силу. Или я не права?» — спросила она, заглядывая в мое сердце. Я кивнул. «Моя магическая сила возросла сильнее, чем я рассчитывал, и мне немного тяжело ее контролировать, но это ерунда. Скоро привыкну». «В подземных глубинах твоя основа была одним сплошным мессивом. Из-за преодоления Эгельгрона Ангдроа моя основа была сильно искажена. Основе потребовалось бы некоторое время на стабилизацию и принятие новой формы после преодоления разрушения, а в подземных глубинах на это особо не было времени. На этот раз она уже давно успокоилась». Миша кивнула. «Твоя основа имеет опрятную форму», — тихо сказала она, — «но при этом не стабильнее, чем тогда». «Ого, не думал, что она заметит столь много». «Это как внезапно стать выше, из-за чего при попытке достать до места, куда раньше достать не мог, ты можешь нечаянно что-нибудь сломать». Я подавлял магическую силу при помощи магической силы и поддерживал равную борьбу между ней. Поэтому если общий объем силы изменится, поддерживать ее баланс тоже станет трудней. В данный момент мне остается лишь останавливать собирающуюся вырваться наружу магическую силу собственной основой, так как я пока не могу полностью её подавить, из-за чего я немного пострадал и стал в последнее время слушать звон в ушах. А вот касательно того голоса у меня пока нет никаких идей. Быть слишком сильным тяжелее, чем кажется. Я снова помогу. А в этот раз ты действительно выручила меня, но сейчас опять же иная ситуация. Миша кивнула. «В тот раз я привела форму твоей искаженной основы в порядок». После чего она без колебаний добавила. «В этот я помогу со сдерживанием магической силы». «Хочешь подавить мою силу?» «Ага». Миша пристально вглядывалась в мою бездну, не отводя взгляда, и отступать, похоже, не была намерена. «Не веришь?» В ответ на вопрос Миши я усмехнулся. «Я весь твой». Она обрадовалась и посмотрела на Элеонору. «Помоги мне». «Разумеется! Я тоже окажу помощь!» Проявила энтузиазм Зессия, сжав кулачки. «В комнату Анаса», — сказала Миша и пошла. Мы поднялись на второй этаж и переместились в мою комнату. Садись». Миша указала на кровать, я сел на нее. Миша подошла к кровати, залезла на нее и села на колени. После чего прикоснулась к моей голове и начала медленно укладывать лицом кверху, подняв мое тело в воздух флесом. В итоге моя голова оказалась на ее коленках. «Покажи мне», — нежным голосом сказала Миша. «Ту часть, что в глуби». Я развеял антимагию основы и тут же выставил ее на показ. «Ха?» Элеонора запрыгнула на кровать и приблизила свое лицо к моему телу. Она сфокусировала энергию на магических глазах, и те испустили свет. «Я вижу лишь колоссальную магическую силу, а вот что у него там творится, я абсолютно не понимаю». Похоже, магические глаза Элеоноры пока не были способны заглянуть в бездну моей основы, даже после того, как я развеял антимагию. Анас затормаживает магическую силу, которая должна естественным образом вытечь наружу, той частью, которую контролирует, — объяснила Миша. Разумеется, это труднее, чем кажется. Ведь имеется больше сотни потоков магической силы, часть из которой пытается выйти наружу, часть циркулирует внутри, еще часть скрыта в глубине, и они непрерывно и беспорядочно смешиваются и меняются. «И ничего, что я совсем ни черта не понимаю?» Миша кивнула. «Создай псевдооснову как можно ближе к основе Анаса». «Есть? Прости, если немного намочу тебя, Анас». Вокруг Элеоноры появились магические символы, из которых потекла святая вода. Она не приняла форму сферы, как обычно, а развернулась рядом с ее телом, чтобы не окружить собой нас с Мишей. «Я прикасаюсь». Элеонора аккуратно прикоснулась к моей груди рукой, чтобы использовать заклинание Элеонора как можно ближе к моей основе. «Можешь пронзить ее, если хочешь». «Не могу. Без антимагии я отсюда справлюсь». Образовался магический круг, и внутри моего тела появилась псевдооснова. Однако ее сила тут же начала уменьшаться. «Сделай ее как можно более сильной. Иначе, оказавшись возле основы Анаса, она тут же сгинет». «Поняла». В Элеоноре собрался Святаска. Зесси оживленно подняла руку. «Что мне делать? Окажи поддержку!» Зесси кивнула и сказала. «Не сдавайся! Не сдавайся!» Поддержка Зесси немного усилила сияние Святаска. «Действует?» — радостно спросила Зесси. «Ага, продолжай в том же духе!» Зесси начала поддерживать ее, сильно маша рукой с самодовольным видом. «Не сдавайся! Не сдавайся!» больше не выйдет. Да и протянет она, наверное, совсем недолго». «Ничего». Миша проявила магические глаза созидания, заглянула мне внутрь и начала переделывать созданную Элеонорой псевдооснову силы магический глаз. «Магическая сила Анаса слишком велика, поэтому полностью контролировать ее очень сложно. Даже если бы силу можно было контролировать менее чем 1/10 от ее объема, если она изначально слишком велика, тонкий контроль магической силы невозможен. Выражаясь простым языком, если у меня из основы наружу пытаются вырваться 10 единиц силы, я не могу просто так взять и создать столько же. Я делаю так, чтобы 1000, 10 и 1000 единиц взаимоуничтожили друг друга и подавляю их оставшимися 10. Как и говорила Миша, это немного сложный процесс. Парочку единиц силы я бы проигнорировал, но когда она возрастает слишком сильно, менее рискованно терпя принимать некоторую часть на основу. Небольшая утечка силы не вредит моему телу, но в таком случае существует риск образования прорыва и выплеска куда большего ее объема. Я создала вспомогательную основу, которая возьмет на себя тонкий контроль магической силы. Миша провела своим взглядом по моей бездне и стала приближать вспомогательную основу к моей. Она буквально помогала моей магической силе, действующий с целью взаимоуничтожения малых сил, прибавляла и отнимала малую магическую силу, либо выступала в роли волнолома для вытекающей силы. Как Элеонора ранее сказала, подставившись под силу разрушения моей основы, сама вспомогательная основа скоро исчезнет. Так что мне нужно лишь взять свою силу под контроль до того, как это произойдет. «Ну как?» «Хм, мне стало гораздо легче. Вы просто нечто». «Вот и славно». Миша радостно улыбнулась. «Я немного подправлю вспомогательную основу». «А, Миша, я вообще ничего не могу сделать». Оставшаяся неудел Саша стояла в одиночестве поодаль от кровати и недовольно смотрела на нас. Миша задумалась с озадаченным видом. «Хочешь помочь? Все равно я богиня разрушения и умею только ломать». сказала Саша, словно капризный ребенок. «Я лишь более слабая версия Аноса, и поэтому бесполезна для нее». Она прервалась на полусловие. «Саша?» – спросила Миша, но ее сестра молчала, будто что-то пытаясь вспомнить. «Анос». Саша медленно подошла к нам и приблизила свое лицо к моему. Ее светлые волосы свисли и щекотнули кончик моего носа. У нее проявились магические глаза разрушения. «Может быть, и у меня что-то получится». От ее разрушительного взора в моих глазах самопроизвольно появились магические круги. Это были магические глаза разрушения. «Хм, что ты сделала, Саша?» «Заставляю бушующую в твоей основе силу саморазрушиться через твои магические глаза разрушения». Магические глаза разрушения Саши пристально заглянули в бездну моей основы. Застой магической силы и бушевавшие силы начали разрушаться, и застопорившийся поток стал нормальным, как она и сказала. «Кажется, я вспомнила. Нет, точно вспомнила». Словно в бреду от лихорадки сказала Саша. «Совсем немного». «Прошлое?» Кивнув, она моргнула и нарисовала магический круг Ликса. «Загляни в мою голову. Туда, где находится чувство Аверню». Ее магические глаза испустили мертвенно-бледный свет, подобный тому, который испускала звезда творения Эриал. И через Ликс в моей голове возникла картинка событий прошлого.